Закончив переговоры, главком вдруг вспомнил, что остается нерешенным вопрос о дальнейшей судьбе штаба и управлений упраздняемого Брянского фронта. У него возникла мысль использовать их на формирование своего штаба, без которого он с сентября вынужден был обходиться, управляя войсками направления через штаб Юго-Западного фронта. Не откладывая решение этого вопроса в долгий ящик, Тимошенко вскоре связался с начальником генерального штаба и сообщил ему: «Ставка предполагает передать нам две армии Еременко. Мы согласны, поскольку 3-я и 13-я армии фактически вышли в зону действия нашего направления и поэтому весьма интересуют нас. Но мы просим отдать нам и все управление Еременко, которое мы используем на укомплектование управления юго-западного направления. Часть работников пойдет на пополнение армейских штабов. Главным образом нас интересуют средства управления, а что касается людей, то основную массу их мы направим по вашему указанию. Каково ваше мнение?» Маршал Шапошников ответил: «Приказ о передаче 3-й и 13-й армии отправлен вам. Там же предусмотрена передача и фронтового аппарата и средств связи. Вы можете использовать этот аппарат по своему усмотрению. А временно исполняющего обязанности командующего Брянским фронтом товарища Захарова мы отзываем в распоряжение НКО. Мазепова, дивизионный комиссар, член военного совета фронта, в главпур, а Пономаренко, секретарь ЦК Компартии Белоруссии, член военного совета фронта, в ГКО. Так что наши желания совпали». Тимошенко, хорошо знавший обычаи Бориса Михайловича решать вопросы лишь после тщательного обдумывания, был удивлен и обрадован. Он понял, что вопрос уже обсуждался в Ставке, и Шапошников фактически информировал его об уже принятом решении. На радостях главком спросил, какое решение принято по нашему ходатайству о присылке подкреплений и оружия для усиления войск, намечаемых для участия в контрнаступлении. Начальник генштаба ответил, что главком должен полностью полагаться только на имеющиеся у него силы, и напомнил при этом об обстановке, сложившейся под Москвой. Ставка вынуждена отдавать защите столицы все резервные силы и средства. Хотя эта весть и не являлась полной неожиданностью для Тимошенко, именно такой ответ на нашу просьбу предрекал несколько дней тому назад Василевский, все же он сильно огорчился. Шансы на решительный разгром армии Клейста значительно убавились. Главком немедленно связался с командующим Южным фронтом и приказал ему форсировать подготовку наступления, рассчитывая лишь на те силы и средства, которыми он располагает и которые обещаны ему за счет Юго-Западного фронта. Черевиченко ответил, что он и его штаб усиленно готовят операцию. В ночь на 10 ноября мы получили приказ, который подтвердил сообщение Шапошникова о расформировании Брянского фронта. Его 3-я и 13-я армия с 12 часов 11 ноября переходили в наше подчинение. А граница между войсками западного и юго-западного направлений была проведена значительно севернее, по линии городов Спасск-Рязанский, Михайлов, станции Узловая, Крапивна и Белев. От нас в состав Западного фронта уходила одна стрелковая дивизия. С получением этого приказа штаба Юго-Западного фронта прибавилось хлопот. Нужно было немедленно принимать обе армии и заботиться о повышении боеспособности их дивизий, большинство которых пробилось через войска Гудериана, оставив в непролазной грязи брянских и орловских лесов большую часть артиллерии и колесных машин. Стремясь помешать приведению этих армий в порядок, фашистское командование с каждым днем усиливало нажим, развивая наступление на Ефремов и Елец. Принятие новых армий и создание прочной обороны на правом крыле Юго-Западного фронта главком поручил своему заместителю Костенко, в распоряжении которого была выделена группа штабных командиров. 10 ноября начали погрузку и отправку с Юго-Западного на Южный фронт 216-й и 295-й стрелковых дивизий, 3-й танковой бригады, 71-го танкового батальона и трех полков противотанковой артиллерии. Это были первые практические шаги по пути к осуществлению наступления под Ростовом, где к этому времени наступило полное затишье в боевых действиях. Внимание органов фронтовой армейской разведки было сосредоточено на изучении обороны, которую спешно создавали остановленные войска Клейста. Всюду отмечались активные инженерные работы, и это наводило на мысль, что армии Клейста потребуется немало времени, чтобы залечить свои раны. А пока она подготовится к новому наступлению, мы упредим ее и ударим первыми. Сначала у командования Южного фронта, а затем и у главного командования Юго-Западного направления, в эти дни окончательно сложилось убеждение, что если танковая армия Клейства и успеет возобновить в ближайшие дни наступление, то в прежнем направлении на Новошахтинск, Новочеркасск, иначе говоря, не прямо на Ростов, а севернее его. Только успела выехать наша комиссия во главе с генералом Костенко принимать управление и армией Брянского фронта, как мне позвонил генерал Шарохин, заместитель Василевского, и сообщил, что Ставка решила сохранить пока управление Брянского фронта и держать его в резерве. Это означало, что замысел маршала Тимошенко сформировать за счет этого управления аппарат главкома останется пока на бумаге. А на штабе Юго-Западного фронта будет отныне лежать не двойная, а тройная нагрузка. 12 ноября генерал Антонов привез на утверждение главкома план будущей наступательной операции. Намечалось силами вновь сформированной 37-й армии, частью сил 9-й, одной стрелковой и одной кавалерийской дивизиями, и 18-й, двумя стрелковыми дивизиями, с утра 16 ноября нанести главный удар в общем направлении от поселка Павловка на Большекрепинскую и далее на Таганрог. Цель во взаимодействии с 56-й отдельной армией уничтожить главные силы танковой армии Клейста с выходом войск Южного фронта на реку Миус. Все мероприятия планировалось провести в три этапа. С 11 по 15 ноября сосредоточение ударной группировки и ее подготовка, с 16 по 19 ноября переход в наступление, разгром, вклинившийся в расположение 9-й армии, группировки армии Клейста, и выход на рубеж реки Тузлов. С 20 по 22 ноября развитие достигнутого успеха и выход на рубеж реки Миус. Основные силы ударной группы фронта 37-я армия должны были наступать двумя эшелонами. В первом 4 стрелковые дивизии танковой бригады, во втором 2 стрелковые дивизии, за 37-й армией стоял кавалерийский корпус генерала Харуна и бригада НКВД. Все нити общего оперативного руководства наступлением должны были сходиться на командном пункте Южного фронта, куда должен был прибыть главком с оперативной группой. С фронтового командного пункта имелась всесторонняя связь со всеми армиями. Проводная, телефонная и телеграфная, по радио и самолетами. Командный пункт 37-й армии, в свою очередь, был связан с командными пунктами 9-й и 18-й армии, а также со своими дивизиями, проводными линиями по радио и наземными подвижными средствами, автомашины, мотоциклы. Одним словом, в плане были охвачены все вопросы организации, подготовки и ведения операции. В нем нашли отражение основные требования главкома. Наступление должно явиться для фашистов совершенно неожиданным. Новую армию поставить на том участке, где Клейст, как предполагалось, может возобновить атаки. Наступление начать не позднее 16 ноября, чтобы упредить противника и ударом по армии Клейста помочь 56-й армии, оборонявшей Ростов. Наступающие войска должны быть нацелены так, чтобы их можно было без труда повернуть на любое направление, если обстановка резко изменится. План был утвержден главкомом без серьезных поправок, и армии Южного фронта приступили к претворению его в жизнь. Нашей главной заботой в последующие дни явилась переброска и сосредоточение дивизий 37-й армии, большая часть которых стягивалась из весьма удаленных от района наступления пунктов. В состав армии к началу наступления вошли 51-я, 96-я, 99-я, 216-я, 253-я, 295-я стрелковые дивизии, 437-й, 269-й, 266-й корпусные артполки, 8-й артполк резерва главного командования, 186-й, 521-й, 558-й, 704-й противотанковые артиллерийские полки, 2-я, 3-я, 132-я танковые бригады, 1-й и 3-й дивизионы 2-го гвардейского минометного полка «Катюши», 2-й, 6-й и 8-й бронепоезда. Лишь две стрелковые дивизии, 96-я и 99-я, находились на месте и должны были 14 ноября передаваться из 18-й армии в 37-ю. Все это нужно было проделать в очень короткие сроки, и так, чтобы фашистская разведка не обнаружила перемещение войск, иначе весь наш расчет на внезапность удара не оправдался бы. Несмотря на все усилия органов военных сообщений, железнодорожников и самих войск, на сосредоточение 37-й армии к назначенному сроку было мало надежд. Неужели придется откладывать наступление? Эта мысль волновала всех нас. С тем, что 216-я и 295-я стрелковые дивизии, перебрасываемые с Юго-Западного фронта, не поспевают к началу наступления, мы уже смирились. И в плане был предусмотрен их ввод в сражение уже в ходе операции. Сосредоточение остальных четырех дивизий маршал приказал обеспечить во что бы то ни стало. Он и мысли не допускал об оттяжке наступления. Надо было опередить Клейста. Стремясь ударить по врагу с двух сторон, Тимошенко поставил вопрос об участии в операции 56-й армии, оборонявшей Ростов, и подчиненной непосредственно Москве. Однако начальник генерального штаба, учитывая слабость армии Ремезова и огромное превосходство нацеленных против нее сил Клейста, проявил вполне оправданную осторожность. Он сказал, что 56-я нанесет лишь короткий контрудар в тот момент, когда наступление Южного фронта отвлечет на себя основные силы Клейста. Надежда главкома расширить фронт наступления за счет привлечения сил, обороняющих Ростов, не оправдалась. После запрета ставки на расформирование управления бывшего Брянского фронта у Тимошенко зародилась идея создания нового фронта на северном крыле войск юго-западного направления. В течение двух дней он обсуждал эту проблему со своими ближайшими помощниками, а 14 ноября обратился с письмом на имя Верховного главнокомандующего. Главком указал, что в Юго-Западный фронт теперь входит 6 армий, а обстановка требует создать еще одну армию на стыке с Западным фронтом. Таким количеством войск очень трудно руководить одному управлению Юго-Западного фронта. Поэтому назрел вопрос о выделении армии нашего правого фланга в самостоятельный Орловский фронт, подчинив его бывшему управлению Брянского фронта. Командующим новым фронтом предлагалось назначить генерал-лейтенанта Костенко, членом военного совета Пономаренко и начальником штаба генерал-майора Колпакчи. Орловский фронт включался в юго-западное направление. Замечу сразу же, что через полтора месяца эта идея была проведена в жизнь, только фронт по-прежнему назывался Брянским. А пока ставка медлила с ответом на предложение главкома нашему стремительно небольшому штабу, приходилось руководить 10 армиями, разбросанными на громадной территории. От командующего военно-воздушными силами фронта генерала Фалалеева поступило донесение об активных ночных передвижениях в стане противника. Цель этих перегруппировок оставалась для нас не до конца ясной. Новый начальник разведки Юго-Западного фронта, полковник Илья Васильевич Виноградов, недавно прибывший к нам из Москвы, на основании собранных сведений высказал предположение, что Клейст сосредоточивает свои главные силы для удара непосредственно на Ростов. Однако это предположение нужно было подкрепить фактами. Успеет ли добыть их наша разведка? Маршал Тимошенко приказал обратиться за помощью в Москву, и туда 15 ноября полетел запрос. Главкому хотелось перед наступлением получить данные, которые хотя бы в какой-то мере раскрывали замыслы и намерения противника на всем огромном фронте войск юго-западного направления. Поэтому мы просили Москву помочь нам более детально уточнить силы и намерения противника не только под Ростовом, но и в районах Харькова, Курска и Орла. Особенно интересовал нас смысл перегруппировки немецких войск на участке от Красного Лимана до Артемовска. Хотелось нам и точно знать, сколько, по данным Москвы, в армии Клейста уцелело танков. Накануне наступления еще более усилилась наша тревога за положение на северном крыле Юго-Западного фронта. Вновь влившиеся в его состав армии не обрели еще устойчивости. В любую минуту мы ждали осложнений. Наши предположения, похоже, начинали оправдываться. Начальник штаба 3-й армии генерал-майор Жадов донес, что крупные вражеские силы обходят правый фланг армии, а закрыться нечем. Возникла угроза изоляции Юго-Западного фронта от войск, сражавшихся на московском направлении. Тимошенко немедленно отдал приказ направить на усиление 3-й армии 2 бронепоезда, инженерный батальон, полк противотанковой артиллерии и 52 танка. Танки он отдавал особенно неохотно. Они так нужны были для наступления. Выделил он также и 64 самолета. Больше посылать было нечего. и главком решил обратиться за помощью в Ставку. Он решился на это после мучительного раздумья, так как понимал всю трудность положения под Москвой и все же иного выхода не видел. Ведь угроза на стыке западного и юго-западного фронтов еще больше может обострить положение защитников Москвы. Хотя войска 3-й армии сумели к тому времени, после потери Ефремова, остановить наступление фашистских войск, но глубокий обход ее открытого правого фланга продолжал чрезвычайно тревожить главком. У нас в те дни родилось опасение, что, потерпев неудачу под Москвой, а дело клонилось к этому, судя по сообщениям из штаба Западного фронта, фашистское командование вновь соблазнится возможностью прорваться танковыми армиями Гудериана и Клейста в глубокий тыл Юго-Западного и Южного фронтов, то есть повторить тот маневр, который противнику удалось осуществить в сентябре восточнее Киева. Поэтому Тимошенко, подготовленный на имя Сталина телеграмме, постарался особо подчеркнуть нарастание угрозы на стыке войск западного и юго-западного направлений. Противник, сообщалось в телеграмме, остановленный под Тулой, нащупал слабое место в 3-й армии Брянского фронта, бывшего Брянского фронта. И, перейдя в наступление вдоль шоссе на Ефремов, силами двух пехотных и одной танковой дивизии, оттеснил 3-ю армию. Перечислив те силы и средства, которыми он решил усилить 3-ю армию, главком сообщил, что больше дать он ничего не может. Неуспех немецких войск под Москвой, подчеркнул он далее, не исключает поворота Гудериана на юго-восток, навстречу Клейсту. Все это обязывает принять меры к усилению правого крыла Брянского фронта хотя бы 5-6 стрелковыми дивизиями и 2-3 танковыми бригадами. Просим их дать. Теперь, когда нам известен весь ход развития событий под Москвой, нетрудно понять, что просьба о выделении в наше распоряжение целой армии была не только невыполнимой. Ставка не могла дать столько сил, когда решалась судьба Москвы, но и не совсем обоснованной. Гудериан и не собирался поворачивать на юг. Не прошло и 2 часов после передачи телеграммы, как верховный главнокомандующий сообщил через маршала Шапошникова свой ответ, из которого стало ясно, что Ставка сможет пока выделить для усиления 3-й армии лишь 239-ю стрелковую дивизию, которая спешно выводится на правый фланг армии с задачей контратаковать обходящие части противника. Считая, что этих сил недостаточно для стабилизации положения на стыке с Западным фронтом, главком не переставал тревожиться за правое крыло Юго-Западного фронта. Для укрепления руководства боевыми действиями, только переданных ему 3-й и 13-й армии, он направил генерал-лейтенанта Костенко. Маршал Тимошенко связался с командующим Южным фронтом, спросил, все ли готово к наступлению. Черевиченко доложил, что 16 ноября войска не смогут начать операцию. Ряд частей и соединений, в том числе 3-я танковая бригада и 558-й противотанковый артиллерийский полк, не успеют сосредоточиться. Дело осложняется тем, что привлекаемые к наступлению войска еще не полностью обеспечены теплым обмундированием. Главком не мог согласиться с такой оттяжкой и потребовал от Черевиченко принять самые решительные меры, чтобы начать наступление в срок. Он считал, что все соединения первого эшелона успеют прибыть в исходный район, если не задержатся на станциях выгрузки. Надо сделать все и для того, чтобы обеспечить людей теплым обмундированием. Сообщив, что дает на усиление 3-й танковой бригады 2 десятка исправных танков, маршал пообещал Черевиченко к полудню 16 ноября приехать к нему для уточнения всех вопросов. Опасаясь, что Клейст может в любой момент предпринять новый удар по левому флангу Южного фронта, Семен Константинович в заключении сказал: «Харитонову передайте, 2 дня пусть держит фронт и ни шагу назад, иначе у меня окончательно испортится мнение о нем. Танки передайте ему». Связался главком и со всеми командирами Юго-Западного фронта. Особенно долго и детально разговаривал он с командующим 6-й армией, которая обеспечивала стык с Южным фронтом. Начиная переговоры, командарм представился. У аппарата генерал-майор Малиновский. «Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант», — приветствовал его маршал. «Разве вы еще не знаете о присвоении вам нового звания?» Малиновский ответил, что у него нет пока на руках официального документа, и поэтому он не спешит прикреплять к петлицам 3-ю звездочку. «Считайте наш разговор официальным документом», — заявил главком. «А я пользуюсь случаем, чтобы горячо поздравить вас с повышением в звании и пожелать новых успехов в предстоящих сражениях. Теперь о деле. Главное. Немедленно позаботьтесь о кавкорпусе Бычковского. Усильте его станковыми пулеметами и прежде всего дайте ему артиллерию. Подумайте о своем левом фланге. Через 5-6 дней, в зависимости от того, как у нас пойдет дело на юге, можно предпринять наступление и у вас». Малиновский ответил, что кавкорпус Бычковского в центре внимания военного совета армии, но пополнить его людьми он не может, так как нет в резерве кавалеристов. Чтобы пополнить кавалерийскую дивизию, генерала Гречко вынужден был выделить пехотинцев, которые хоть мало-мальски знакомы с конем. Даже таких доморощенных конников удалось собрать лишь 300 человек. Все имевшееся оружие он также передал Гречко. Слова Малиновского огорчили главкома. Стало ясно, из-за недостатка сил нельзя будет предпринять на стыке Юго-Западного и Южного фронтов хотя бы небольшое наступление, чтобы сковать там противника.